Глава 15. Через 3 минуты они уже стояли на горке балок и арматуры у юго-западного угла отеля. Веревка свисала из радужки точно в том положении, в каком ее и оставили. Беттани поднялась первой. Трэвис последовал за ней с отставанием в несколько футов. Когда он пролез в радужку, женщина уже стояла у окна с телефоном в руке, готовая к работе. Пока Беттани искала информацию, Трэвис смотрел на юг в сторону многоэтажки с зелеными окнами, представляя офис на верхнем этаже, стол, прикрученный болтами к бетону, и пол, либо из какого-нибудь ценного дерева, либо застеленный дорогим ковром. Может быть, как раз в этот момент Элдред Уоррен сидел за столом, в ящике которого лежала та самая ручка, что была сейчас в кармане у Трэвиса. Буквально та самая ручка. Осмыслить такое было нелегко. «В налоговом реестре его нет», — сообщила Беттани. «Удивляться особенно нечему. Человек, занимающий высокий пост в такой компании, безопасность у них на первом месте. Попробуй заглянуть в реестр корпорации на Кайманах». Еще 0,5 минуты поисков и тот же негативный результат. «Налоговых убежищ много, но прежде чем продолжать, проверю файл социального страхования. По крайней мере, узнаем, что это за парень». Поработав 20 секунд, она тронула последнюю кнопку и улыбнулась. Но тут же нахмурилась. «Что?» — не выдержал Трэвис. «Есть! В Соединенных Штатах и лишь один Элдред Уоррен с карточкой социального страхования». «Тогда это наш клиент». «И да, и нет». «Как так?» «Подожди минутку». Минутка обернулась 1,5 минутами. Беттани находила информацию и тут же зачитывала вслух. Оптимизм ее таял на глазах. «Клиент и впрямь наш, да только нам он не поможет». «Почему?» «Потому что еще не работает в этом здании. Я сейчас в его блоге. Парень окончил школу права в Гарварде. 2-м в своем классе 3 месяца назад. Пока не работает». «Трудно поверить, разве такого специалиста не должны засыпать предложениями еще до того, как он купит шапочку и мантию?» «Предложений хватает, но такой парень умеет выбирать. Думаю, он сейчас не торопится. У меня в свое время было 10-1,5 предложений. Так я 2 месяца решала. Его степень в сравнении с моей более универсальная, поэтому и вариантов больше. От киностудий до лоббистских фирм». «Ладно, пусть он сейчас на эту компанию и не работает», — согласился Трэвис, «но ведь не исключено, что он уже ведет с ними переговоры. Мы могли бы потолковать с парнем, ткнуть стволом в физиономию, если понадобится». «Не получится, по крайней мере, в ближайшее время. Если верить последней записи в блоге, он отправился в Японию с подружкой». Трэвис опустился на диван. Откинулся на спинку и устало потер глаза. Полный ноль. Работать не с чем. Окружавшая, ублит невидимая стена, оставалась такой же неприступной, какой и была. Когда они только взялись за дело. Он посмотрел на часы. 9:30 утра. Пейдж в плену почти 10 часов. Беттани расхаживала из угла в угол с бесполезным телефоном. Она тоже не знала, что делать. Трэвис снова закрыл глаза. Пейдж хотела, чтобы они шли дальше. Хотела, чтобы они оставили ее и закончили то, что начала она. Так и сказала, почти этими же словами, когда в последний раз звонила Беттани. Она не играла. Всегда была такой. Всегда так думала. У нее талант. Она видит всю картину. 6,5 миллиардов жизней против одной ее. Сейчас Пейдж лежит в том здании, через улицу, одна и отчаянно надеется, что они не станут рисковать ради нее, не будут пытаться ее спасти. Надеется, что они забудут о ней и займутся исключительно работой. Да, они могли бы так и сделать. Вернуться по веревке туда, в лежащий в руинах город. Пройти по Вермонт-авеню, не обращая внимания, на 16-этажку. До Белого дома и посвятить несколько дней раскопкам и поискам какого-нибудь ключа. Если поиски ничего не дадут, можно перебраться через реку и провести еще несколько недель в Пентагоне. И потом им уже не придется думать о Пейдж, потому что ее самой давно не будет. Ее срок истечет сегодня вечером. Люди, расстрелявшие кортеж, взяли ее живой, потому что тогда это имело смысл. Действовать им пришлось без подготовки, решение принимать в торопях, и вопросов было больше, чем ответов. Но с тех пор ситуация изменилась. 10 часов – достаточное время, чтобы провести инвентаризацию и дать новую оценку. Достаточное время, чтобы понять – она им не нужна. Пейдж, конечно, думает сейчас о том же, лежит связанная и ждет, когда же ее похитители примут окончательное решение. Ждет, когда это случится. Она не будет плакать, сохранит хладнокровие и рассудительность, скажет себе, что ее жизнь всего лишь часть цены за выполненную работу. Она будет думать об этом даже тогда, когда почувствует прикосновение глушителя к виску. «Ты ее любишь?» Трэвис открыл глаза. Беттани остановилась посредине комнаты и смотрела на него. «Ты любишь ее?» — повторила она. «Пейдж!» «Я знал ее меньше недели». «Вполне достаточно». «Почему ты думаешь, что я ее люблю?» «Потому что остался на той плите. Зайти на нее — одно дело, а вот остаться после того, как все затрещало, это уже совсем другое. На такое безумие человек может решиться только ради того, кем дорожит больше жизни?» Трэвис не ответил, только посмотрел в пустоту, потом сказал: «Я не могу оставить ее там!» Еще минуту оба молчали. Трэвис зацепился взглядом за какую-то точку на ковре и смотрел на нее, не мигая. Потом вдруг повернулся к Беттани. «Что Пейдж сказала в самом конце этого звонка?» «Что можно пройти, что это не опасно?» Трэвис ненадолго задумался. «Нет, она сказала не так. Во всяком случае, не совсем так. Прокрути-ка еще раз запись».